149. Апрель 16. Согласованность внутренняя или гармония – одно из труднейших достижений. Трудна, потому что вовне ее нет, нет и среди окружающих. И если какая-то степень ее все же осуществляется, окружающие своей дисгармонией нарушают ее. Устанавливать же ее в окружающих часто задача непосильная, так как дырявый сосуд воду не удержит. Замечали не раз, что даже близкие, получив от вас дар, растрачивали полученное нецелесообразно. Влияет на внутреннее состояние и пространственное неуравновесие, воздействие которого трудно нейтрализовать. Вот почему говорится, что ноша мира сего велика. И все же, первая задача – это, несмотря ни на что, удержать равновесие, оберегаясь от всяких воздействий и не допуская их внутрь. Тяжко воздействуют люди, особенно злые, но, утвердившись прочно на камне вечного основания жизни, устоим до конца.